Первый этаж. «Снегин, где шатаешься? Тебя начальство обыскалось». «Что значит шатаюсь? Я обедал». «А почему от коллектива отрываешься? У Лёхи днюха сегодня, он проставляется». «Потому и ушел. Лёхе хорошо, его с обеда отпустят. В рамках оперативно-розыскных мероприятий свидетелей опрашивать в многоквартирном доме. А остальным придется жевать кофейные зерна и молиться, чтобы не объявили какой-нибудь план-перехват или не случилась перестрелка. В общем, чтобы остаток дня прошел спокойно. Еще у Лехи жена машину водит, небось уже на низком старте. Шашлыки на даче стынут. К тому же вечером у Снегина тренировка». «Нет, пить никто не заставляет, дело добровольное, но подкалывать будут». Поэтому Снегин купил в ближайшем магазине шаурму и съел ее на лавочке в сквере, турнув откормленного московского голубя. «Самому мало. Мишка, ты не в курсе, зачем он меня искал?» «Генерал?» «Какой еще генерал? Почему генерал?» — заволновался Снегин. «Откуда он здесь?» «Почем я знаю, что за тараканы в голове у высокого начальства? У них идеи с каждым новым совещанием и нагоняем от хозяина все чудесатее и чудесатее». «Чего? Откуда ты слова такие знаешь? Это же из «Алисы в стране чудес», Кэрола. А ты, Мишка, мент. Сам говорил, что литературу со школы ненавидишь». «Жена вчера книжку читала вслух нашим оболтусам. Хочет их к мировой классике приобщить. А то залипли в гаджетах, не оторвешь». «Давай, — говорит по ролям, — я буду Алиса, а ты — чеширский кот. Смотри, она тебе еще двойню родит и года не пройдет. На ролевые игры тянет». «Плюнь, я не против, но необходим перерыв. Я от кота не отказался, но и от презика тоже. А ты давай не тяни, шуруй генералу. Повезло тебе. Не пил со всеми вместе за Леху. Ему сорокет бабахнул. И все-таки чего ему от меня надо-то, высокому начальству? Я вроде ничего не натворил за последние полгода». «Значит, наградить хотят. Прознали в верхах, что есть в хронически заваливающем план по профилактике преступности отделе криминальной полиции гениальный сыщик Женька Снегин. И решили дать тебе сразу полковника, перевести в МУР и подъемных отвалить три оклада. Полковничьих, издеваешься, кот ты чеширский. Ладно, пошел я». И Снегин тяжело вздохнул. Вот не к добру. И голубь этот, и генерал. Первого-то турнул, а вот второго фиг. Сейчас начнется. Вызывали? Проходи, Евгений. Заждались тебя. Где черти-то носили? Я обедал. А почему от коллектива отрываешься? Снегин явственно почуял запах кофейных зерен. Значит, начальник Леху поздравил. Успел. А тут бац, генерал. Не план перехват, но тоже хреново. Надо было. Вот, Леонид Ильич, рекомендую. Перспективный парень. Головастый, ответственный спортсмен. Снегину внезапно захотелось стать невидимкой. Когда ругают, это, конечно, плохо. Но еще хуже, когда хвалят, и генерал этот. Имя, отчество, как у покойного генсека Брежнева. И брови такие же, как гусеницы мохнатые. Про генсека Снегин знал от родителей, на которых все чаще накатывала ностальгия. На брежневское время пришлось их детство золотое. Разливной квас из бочек, эскимо за 28 копеек и пионер-лагерь «Артек». Снегин даже погуглил, в «Артек» не захотелось. А про квас интересно, неужели никто не отравился? Чем их мыли-то бочки эти? Вот так и поверишь, что при советской власти трава была зеленее, а химикаты безвредными. Спортсмен, говоришь? Дай угадаю. Боксер? Одобрительно шевельнулись гусеницы. Жидковат. Неужто фехтование? Я в бильярд играю, понурился Снегин. Почти угадали, товарищ генерал. А это разве спорт, бильярд твой? Да, вырождается молодежь. Ладно, пусть не дзюдо и не бокс, хотя бы футбол. Футбол моя девушка играет. Вот я и говорю, вырождается молодежь. Бильярд развивает в человеке немало положительных качеств, Леонид Ильич, подмигнул майор Снегину. Выносливость, выдержку, реакцию, координацию движений. Чего он там еще развивает? Да все! Как сваха в брачном агентстве. А кто жених, интересно? Евгений Юрьевич раскрыл громкое заказное убийство еще до своего перевода в Москву. Продолжал заливаться соловьем майор. А дело Зуева, помните? Если бы не Евгений Юрьевич. Сам Евгений Юрьевич все больше хотел исчезнуть. Ну, раз другой кандидатуры у нас нет. Да вот же замечательный парень. А он точно справится? Засомневался генерал. Я не справлюсь, обрадовался Снегин. Может, отпустят? Я вообще-то в отпуск собирался. «Летом, Снегин, у нас отдыхают только семейные», — нахмурилось непосредственное начальство. «Так и я семейный». «Не ври, Женька. У тебя в личном деле русским по белому написано «холост». «Так я гражданским браком». «А дети есть у тебя?» «Кто его знает, может, где-то и есть». Сказал Снегин и залился краской аж до ушей. Хорошо, что Алла не слышала. Фразочка в духе ее братца, тусовщика и плейбоя Лео. А у Снегина никаких детей нет и быть не может. Он совсем не по этой части, он в бильярд играет. «В твоем личном деле, Снегин, дети не числятся». Справедливо сказала начальство. «Ты это, гляди у меня, ты российский офицер. Облика морали, понятно? Никаких похождений по злачным местам и детей от непонятно кого. Есть?» «Интересно, бильярдный клуб можно не считать злачным местом? Я пошутил насчет детей, извините». «Поэтому... В августе у нас отдыхает дознаватель Михаил, у него близнецы, и государство выделило Михаилу путевку в Сочи. А пока он отдыхает, его заменишь ты». «Так он же дознаватель, а я опер!» — взвыл Снегин. Он уже почуял, чем пахнет. «В органах хроническая нехватка кадров, а летом все хотят отдыхать». «Ты прекрасно знаешь, Евгений Юрьевич, что эти две должности можно совмещать временно». «Так вы за этим вызвали?» «Нет, это в дополнение, так сказать. Товарищ генерал, прошу. Почва, как вы видите, подготовлена, а в остальном я некомпетентен. Объясните Евгению Юрьевичу его задачу вы». «Ты садись». Дозволили Снегину. Деваться было некуда, он нехотя придавил пятой точкой предложенный стул и приготовился слушать. Бу-бу-бу. Генерал вдохновенно рассказывал о совещании у самого, где обсуждался несомненный прогресс в работе органов внутренних дел, даже несмотря на хроническую нехватку кадров. Снегин добросовестно слушал, пытаясь понять, он-то здесь при чем. И вдруг... «Но многое еще недоработано. К примеру, слабо применяется криминальный профайлинг. Хотя опыт иностранных коллег подтверждает эффективность профайлинговых технологий в увеличении числа раскрытий серийных насильственных преступлений. А также профайлинг влияет на снижение их количества. Криминальное профилирование может не только стать основанием для задержания подозреваемого, но и доказательством в суде. Поэтому было принято решение отправить несколько перспективных сотрудников криминальной московской полиции на курсы профайлеров за счет государства для повышения их квалификации. «Угу, догоним и перегоним Америку», — буркнул Снегин. «Так ведь они этот профайлинг применяют с конца прошлого века, если не с середины, я точно не помню. А у нас в органах даже ставки такой нет, и людей нет». «Так ты, выходит, в курсе», — отчего-то обрадовался майор. «Сериал смотрел, американский. «Обмани меня» называется». Ну и почитал после этого кое-что. «Значит, наш выбор был правильным», — кивнул генерал. «Евгений уже понял, чего от него требуется». «Да не понял я, не совсем. То есть понял, что мне придется совмещать обязанности дознавателя, пока Мишка в отпуске, да еще и на курсы ездить. Ну а смысл?» «Это что за разговор?» — рявкнул майор. «Ты должен гордиться оказанным тебе доверием». «А почему я-то?» Снегин аж привстал. «Фига себе! Одним Сочи, а другим вообще никакой личной жизни летом». «Разве для того, чтобы быть профайлером, не обязательно иметь диплом психолога? Так вот, у меня его нет». «Нам в академии сказали, что достаточно высшего юридического», — парировало начальство. «А оно у тебя есть. И вообще, почему ты с нами припираешься? Тебе по званию не положено. Здесь майор с генералом. Простите, Леонид Ильич, я хотел сказать генерал с майором. И несознательный пацан со своими хотелками. Работать надо, Снегин. Ума набираться и знаний. А ты непонятно о чем думаешь в свое рабочее время и чем занимаешься. Боится брать на себя ответственность», — согласно шевельнулись гусеницы. «Потому что я знаю о профайлинге побольше, чем вы», — угрюмо подумал Снегин. «Вы ж гуглить не станете, а сериалу этому 100 лет в обед. Я еще в школу ходил, спохватились». «Решение принято», — припечатал майор. «Двигай оформляться». «Рапорт пиши. Хочу, мол, повысить уровень профессиональной подготовки, поэтому прошу зачислить меня, ну и так далее». «Еще и добровольная принудиловка, фига себе!» «Отставка будет», — внезапно сказал Леонид Ильич. «Если ты окончишь курсы и подтвердишь свои знания на практике, и не надо будет выезжать на место происшествия, с моральными уродами по душам беседовать, по мусорным контейнерам шарить. Сиди себе в кабинете в красивом костюмчике, кино смотри. Схемки всякие рисуй, чем плохо-то?» «Да, Снегин, защити дипломную работу и получишь повышение. Только теорию оставь теоретикам. Ты будешь защищаться, так сказать, без отрыва от производства». «Если я правильно услышал, профайлинг применяют в раскрытии серийников, а не будет их». «Это значит, что мы хорошо работаем», — нашелся майор. «Но чтобы вообще не случилось криминала, такого не бывает. Будешь работать с тем, что есть». И ведь как в воду глядел. Насчет криминала. «Снегин, ты чего такой мрачный?» А Леон пока не сказал о том, что отпуск накрылся. отговаривался тренировками. Хотя соревнования пришлось пропустить. Вместо этого Снегин 3 дня в неделю по вечерам таскался на курсы профайлеров и все больше злился. Настолько все было сырое. А есть у них, интересно, нормальные курсы, а не эта ускоренная подготовка, за которой явно скрывается очередной распил бюджетного бабла. Этому же годами учиться надо. «Да, меня тут в учебу запрягли», — признался он. «Курсы? Какие?» — оживилась Алла. «Профайлинг». «Класс, это же так круто! А чего у тебя в руках? Конспект?» «Ну да, лекция. Сказали записать и проанализировать. Дядечке преподавателю на пенсию вчера. Я уважаю старость, но почти разучился писать. Ручкой по бумаге, поэтому страдаю. Вот». Он уткнулся в конспект. «Вводная часть». Термин «профайлинг» произошел от английского слова «профайл», что означает «профиль», «психологический портрет человека». Методика появилась в Израиле в 70-х годах прошлого века, когда в стране была сложная военная обстановка. Тогда-то и стали обучать и устраивать на работу специалистов, которые по невербальным признакам определяли в толпе людей подозрительных. Исходя из того, что любой предмет может быть взрывным устройством. Далее методику стали применять в аэропортах Америки и Европы, параллельно ее усовершенствуя путем технических средств. «Что смешного я сказал?» — удивленно спросил Снегин, потому что увидел, как Алла хохочет. — Ничего, я просто вспомнила, как проходила досмотр в израильском аэропорту. — В Эйлате. Мы там отдыхали на Красном море. — Полина, ну ты ведь знаешь Полину? Сестренка не нашла ничего лучше, как напихать магнитики в сувенирную глиняную кружку. — Ой, не могу. Зачем они ей вообще понадобились? Но логику Полины понять невозможно. Мы едва на самолет не опоздали. Нас часа полтора допрашивали с пристрастием и раздели почти до нитки. А кружку извлекали из чемодана Полины саперы. «Скажи, что же?» — недоверчиво посмотрел на любимую девушку Снегин. «Полина такая красавица, и к тому же блондинка. Ну, какая из нее террористка?» — А им без разницы, профайлерам этим. Ты продолжай, я внимательно слушаю. Работа профайлера включает 5 этапов. Первое — сбор сведений о совершенном деянии. Улик, свидетельских показаний и протоколов сотрудников полиции. Второе — определение типа и обстоятельств совершения преступления, мотивов, риска жертвы. Третье — изучение метода совершения противоправного деяния, специфики ранения, нахождение тела и способ убийства. Четвертое. Формирование профиля правонарушителя, включающего такие сведения, как пол, национальность, семейное положение, социальный статус, наличие судимостей. Блин, так все это делает следак. И профиль преступника? Это работает только на серийниках. Самое успешное дело, где сработал профайлинг — поимка Чикатило. Опытный психолог грамотно составил профиль маньяка, и это помогло его задержать. А если брать убийство штучное, то оно, как правило, случайность. Маньяки остались только в кино. По моему опыту, а я уже немало дел раскрыл, и запутанных тоже. Если ситуация кажется спланированной гением преступного мира, то это либо именно случайность, либо следствие чьей-то тупости. Дурак какой-нибудь накосячил, а признаться постеснялся. Классика жанра — потеряли улики или затоптали. То есть, по-твоему, все сложные убийства, не раскрытые, это не дело рук гениального преступника? Именно, их попросту нет. Есть тупые опера и следователи. А что касается физиогномики, то люди не так просты, как о них думают все эти ученые. Есть люди с разной степенью читаемости. Как есть люди с разной степенью внушаемости. Профайлинг ведь еще называют безинструментальной детекцией лжи. Я считаю, это полная чушь. Есть люди, которые врут, как дышат, и фиг ты их по мимике и жестам разоблачишь. Вспомнить Германа. Сталкера? Да, помнишь, как ловко он не только Полину охмурил, но даже Антонова. Герман и детектор лжи охмурил бы. Профи! Об этом читайте в романе «Восемь мстительных богов». Алла вдруг рассмеялась. «Считаешь меня упертым?» — обиделся Снегин. «Мол, учиться не хочу, всех критикую?» «Нет, я просто вспомнила одну забавную вещь. Наткнулась как-то на воспоминания современника, известного поэта. Его репрессировали в начале 20-х годов прошлого века. Организовали встречу, набился полный зал. От гения ждали чуда, а он отвечал односложно, все время ежился, будто ему противно общаться с публикой. Чего только о нем после этого не писали в газетах. Сноб, зазнайка, нелюдим. Потом оказалось, что у него просто был дырявый носок, и поэт боялся, что брючина задерется, и это заметит публика. Он ведь на сцене сидел. Так и думал весь вечер об этом носке и боялся даже на спинку откинуться. Вот-вот, мало ли чем человек расстроен. Вовсе не обязательно, что он врет или преступник. Еще что-нибудь? Тебе ведь надо выговориться. Да, вот почему мы всегда запрыгиваем в последний вагон уходящего поезда. Профайлинг был актуален еще даже в начале этого века. А сейчас бурно развиваются нейросети, и в конце концов они заменят всех профайлеров. Потому что повсюду видеокамеры, биометрию собирают, куча распознавательных программ. Ну и аналитика нейросетей стремительная, робот не человек. Меня загнали на эти курсы. Снегин, выдохни. Для общего развития полезно? Мне в отпуск полезно. Родители дачу купить задумали. На пенсию собрались. А мне не все равно, где я буду картошку копать. Не хочу, чтобы меня поставили перед фактом. Света нет, газа нет. И колодец один на весь дачный поселок. Метрах в 100 от дома. А почему твои родители не хотят летом жить у моей бабушки? У нас огромный дом, и не надо сажать картошку. Тогда это никакая не дача. На даче обязательно надо упахиваться и картошку. И ты забыла, что мой папа следователь, а мама работает в пресс-службе и тоже в полиции. Не станут они жить у олигархов. Тут позиция принципиальная. Ну и зря. Алла придвинулась вплотную. Снегин понял, что сейчас его будут жалеть. Ух, выговорился. Он обнял Аллу и подобрел. Все когда-нибудь заканчивается, и курсы эти тоже канут в лету. Жаль, что они летом. Дешевле, что ли? Или у кого-то маленький свечной заводик, допустим, у супруги генерала. И надо скоренько подогнать новую партию курсантов. А мы с тобой на Алтай собирались или в Карелию, прости. Он виновато уткнулся Алле в макушку. А потом у тебя начнется учебный год. Он отстранился, но тут же потянулся губами к любимой девушке, надеясь, что тема закрыта. Но ошибся, потому что Алла от поцелуя уклонилась. «Раз уж ты заговорила об отпуске, хорошо, что мама успела уехать из Израиля до всех этих событий. Они с Борисом Львовичем сейчас в Европе. Ты хочешь к ним поехать?» «Да, Я маму давно не видела. Соскучилась. Полина уже там. И мне надо избавить маму и Бориса Львовича от потрясений. Ты ведь знаешь мою старшую сестру? Понятно. Я-то не выездной, — надулся Снегин. Ладно, езжай. А у меня вон профайлинг. Мне еще дипломную работу сдавать. Но почему я не стал профессиональным игроком в бильярд? Родители надавили. Это не профессия для мужчины. А когда тобой все дыры затыкают, какие есть в штатном расписании, это профессия. Он в сердцах обрушил конспект на столешницу. Вот возьму и уволюсь. Я и сейчас хорошо играю. Может, даже в сборную возьмут. «Будешь хорошо учиться, тебя в МУР переведут», — утешила Алла. «Разве что». Лето потихоньку раскатывалось, и жары, которой еще с зимы грозили синоптики, не случилось. Зарядили дожди, пахнуло осенней сыростью и ощутимо повеяло холодом. Снегин смирился с курсами, потому что Алла уехала к матери за границу. А ему за границу, да еще и такую, не светило. Все равно по вечерам делать нечего. Но как быть с дипломом? Преподаватели в курсе и требуют применения полученных знаний на практике. Бомжа вот вчера в переходе нашли. Профиль его предполагаемых собутыльников потянет на зачет? Если ничего другого нет. Опергруппа на выезд. Слабонервные есть? Там девушка упала на клумбу с 35-го этажа. Реально всмятку. Клумба? Машинально спросил Снегин, который думал в это время о своем. О зачете по криминальному профайлингу. На него дружно налетели. Свинья ты, Снегин! Девчонки рожать и рожать, а она с собой покончила. «Извиняюсь, был неправ. А с чего взяли, что это суицид?» «Да, в прошлом году из этого же дома мужик выпал. И тоже вроде на эту клумбу», — поведал дежурный. «Звонок я принимал. Таксист позвонил, который клиента ждал у подъезда. А тут мужик на подоконнике. Голый. Таксист ему кричит. «Стой, не вздумай!» А тот хлоп и всмятку». «Так это, получается, серийник?» — напрягся Снегин. «Два трупа из одного дома. Может, даже из одного окна?» Мечтательно завел он глаза в потолок. «Вот она тема для дипломной работы. Сама нашлась?» «На месте разберемся. Выдвигаемся, мужики!» Снегин оглянулся. Никто, кроме него, выдвигаться и не собирался, разве что водитель. «Ты, Снегин, глянь там, как и что!» Тяжело вздохнул Леха за горой наваленных на стол папок. «Если суицид, чего нам всем там толкаться-то? Тем более ты из-за дознавателя сейчас. Там участковый, небось, подключился. Быстро разрулите». Лехе в приказном порядке поручили наконец-то слить базы. Цифровизация нависла над всеми, как дамоклов меч. Поэтому чемпион, по пулевой стрельбе чертыхаясь, указательным пальцем забивал финальную базу немыслимое количество букв и цифр. Учитывая, что этому пальцу гораздо привычнее было давить на спусковой крючок, чем на клаву, Леха то и дело сбивался, и процесс затягивался. «Снегин, ты у нас грамотный. Корова как пишется, через А или через О?» «Через О? Постой, откуда корова в твоем уголовном деле? Мы в Москве, тут коров нет». «Почем я знаю, это не мое дело?» «Здесь вообще все не мое. Я в тир хочу». «А я в отпуск». «В отпуске я уже был», — мечтательно вздохнул Леха. «Корова, значит. То-то я гляжу красным подчеркнуто». «Ты что, не слышал? Это уже второй труп в одном доме. А ты со своей коровой». Корова, как я уже сказал, не моя, и труп не мой, который на клумбе. У меня вон базы. Леха сдвинул в сторону папки и укоризненно посмотрел на Снегина. Серийник кому нужен? Тебе. Это у тебя диплом. Вот и фантазируй, а мы за реализм. Несчастная любовь у девушки случилась. Жалко ее, конечно, но такое бывает. А если маньяк, так еще лучше. Маньяки, Снегин, не по нашей части, зато твоя путевка в МУР. Трудно было с этим не согласиться, и Снегин пошел работать. Криминалисты на место происшествия уже выдвинулись, надо подключаться. «А кто на этот раз позвонил?» — уточнил Снегин, пока в наличии дежурный, который в теме. «Администраторша из салона красоты. Дверь была открыта по случаю духоты. У них кондей забарахлил. Девушка разговаривала по телефону с клиенткой, когда мимо пролетел труп. То есть тогда еще не труп. Он им стал буквально за доли секунды. Причем в таком виде. В общем, у администраторши шок. Уж не знаю, как вы ее допрашивать будете». «Но в полицию-то смогла позвонить?» «Там подружки подключились, маникюрша и стилист». «Снегин, ты чего тормозишь?» Водитель недовольно звякнул ключами. «Потому что Евгений Юрьевич машину не водил, а надо бы, сам бы и доехал». Он нагло развалился на переднем сиденье, как барин. «Подумав, если я еще и на водительские курсы пойду, точно сдохну от умственного и физического истощения». Хотя Алле он задолжал. Любимая девушка то и дело тюкала в темечко. «Ты когда права-то получишь?» «С ветерком прокатимся, Евгений Юрьевич, или как?» — ехидно спросил водитель, явно задетый откровенным хамством Снегина. «С мигалочкой, со свистом?» «А давай!» «Пробкис!» Он был в хорошем настроении, потому что профайлинг на сегодня отменяется. В смысле, курсы. Потому что дело к вечеру. А такие происшествия лучше раскрывать по горячим следам. Вдруг и впрямь криминал. Уж очень выразительное совпадение. Двое выпали из окна в одном доме, из одного корпуса, а там их три. Судя по схеме, причем в одну и ту же точку целились, когда планировали роковой полет. Надо опросить свидетелей, потом подняться на 35-й. Наверняка затянется до ночи, поэтому курсы обождут. Смартфон Снегин глянул сразу же, как только сел в машину, и вспомнил этот дом, точнее ЖК. Да уж, богатые тоже плачут. И не только. Выбрасываются из окон элитного дома, который для подавляющего большинства россиян — недосягаемая мечта. Интересно, что заставило девушку сделать это? И невольно вздрогнул, потому что завыла сирена. Водитель включил мигалку. Зеваки уже разошлись. Место происшествия было, как и положено по протоколу, огорожено сигнальной лентой. На зеленом газоне лежал брезент. Видимо, криминалисты здесь уже отработали. Хотя опергруппа в составе Снегина на место происшествия прибыла довольно быстро. Снегин обрадовался тому, что не насладится зрелищем упавшего с 35-го этажа тела. Только фотки посмотрит уже у себя в кабинете. Хотя Жмуриков видел в разном состоянии испорченности погодными и природными условиями, и даже лицом в салате. Но девушка, он невольно вздохнул, что не говори, а грустно. Тут важно не только вскрытие и причина смерти, хотя ежу понятно, что при падении с такой высоты не выживают. Но и анализ на токсины. А вдруг она наркотиками накачалась? Или снотворным? Стала на подоконник свежим воздухом подышать. И вдруг покачнулась. Ветер сильный подул. Или пьяная была? Хорошо, если так, — снова цинично подумал Снегин. Потому что уже понял, в чем главная засада. Элитный ЖК состоял из трех корпусов, номер два из которого, по словам дежурного, уже выпали двое, был самым высоким — 40 этажей. И окна квартиры, из которой упала потерпевшая, смотрели на парк. Даже если в парке есть видеокамеры, а их там априори не может не быть, то нацелены они гораздо ниже, и 35-й этаж элитной высотки ни на одну из камер попасть не мог никак. Не получается. Значит, делать выводы о наличии состава преступления придется, опираясь не столько на экспертизу и нейросеть со всякими хитрыми программами, сколько на показания свидетелей, которые запросто могут и приврать. Осмотр места происшествия, ну и характер покойной, ее образ жизни, привычки, круг общения, мотив, по которому она сиганула с 35-го этажа. Или ее сиганули. А еще дело придется иметь в первую очередь женщинами, у которых эмоции через край. Имеется в виду сотрудница элитного салона красоты, который находится в соседнем корпусе. Профайлинг по полной, короче. Отделить зерна от плевел, правду от лжи. Точнее, от безудержной фантазии и сплетен. Снегин тяжело вздохнул и шагнул к экспертам. Один, помоложе, будучи в латексных перчатках, засовывал в заметный чемоданчик какие-то пробирки. Другой, уже без перчаток, курил в сторонке, отдыхал. Мужик был противный, вечно строил из себя всезнайку, с бородавкой на носу. Но деваться было некуда. Очень уж хотелось послушать, есть ли признаки насильственной смерти. Или, как это у них называется, придание телу ускорения. Когда изначально имел место быть толчок другим лицом или даже лицами. «Здравствуйте», — вежливо сказал Снегин. «А у вас, я смотрю, уже перерыв. Что, все так плохо?» «А, Снегин, привет! А ты чего один? Где дознаватель?» «Атос, Портос и Арамис отбыли на воды нервы лечить. А Д'Артаньян сегодня я, один за всех. В отпуске, Мишка, в Сочи, я за него. И ты давай рожай, лучше близнецов. Тебе путевку в санаторий выпишут, помимо мат-капитала». «Рожают женщины. У меня не получится. Чего там с трупом-то? Почему прикрыли?» «А, мы здесь почти уже закончили». Криминалист метнул окурок в урну, стоящую у двери в элитный салон красоты. «И ведь попал». «Вы случайно в дартс не играете?» — уважительно сказал Снегин. «Такой талант». «Подлизываешься». «Ладно, слушай, пока у меня есть свободная минутка. Мы сейчас с Анатолием наверх поднимемся на 35-й. Вот там работы завались. Надо внимательно осмотреть лоджию, с которой спикировала на клумбу потерпевшая. Перила там, отпечатки рук и ног, образцы ДНК собрать. Тут-то чего собирать? Ее детально в морге осмотрят». И все, что положено, с нее возьмут. Сейчас в квартире потерпевший участковый свидетелей сторожит. Ну и лоджию. Чтобы ничего не затоптали, я велел. «Уж прости, что выполняю твои должностные обязанности», — ехидно добавил криминалист. «Так девушка была в квартире не одна?» «Друзьями, точнее, со своим парнем, подругой и двоюродной сестрой». «То есть мы имеем дело с убийством?» — — напрягся Снегин. «Выводы делать — это не моя работа и не твоя». «Неправда. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела принимает дознание. И если это суицид, хотя если потерпевшую вынудили, то есть довели до самоубийства, тоже ведь статья УК. А все-таки вы ведь опытный, компетентный, то есть и меткий. Отчего она умерла?» Снегин кивнул на брезент. «Предположительно. Ты меня слышишь, Снегин?» Он еще раз кивнул. «По визуальному осмотру тела и места происшествия, я предполагаю, что смерть наступила именно в результате падения с большой высоты. А теперь слушай внимательно. Мы имеем дело с типичным прямым свободным падением, когда падает одно только тело и по пути не ударяется ни о какие предметы. Тут имеются кондеи на линии падения, но их мизер. И точка, в которую упало тело, указывает именно на падение прямое. Understand? То есть понятно тебе это?» Он в третий раз кивнул и на всякий случай спросил. «А не одно это как?» «Несвободное падение — это, к примеру, с моста в автомобиле или вместе с подъемным краном», — хохотнул криминалист. «Или в самолете во время автокатастрофы», — сказал он и вдруг стал серьезным. Снегин понял. «Вот оно, главное. Мы измерили расстояние до фасада здания и угол, под которым находилось тело к линии падения. Картина типичная. Свободное падение. Судебно-медицинское исследование трупа в морге поищет повреждения, не связанные с падением с высоты. Хотя визуально таких повреждений нет. Ни огнестрельных, ни ножевых ранений. Как видишь, даже крови мало». «Я не вижу», — Снегин кивнул на брезент. «Ее мало. Смерть была мгновенной, девушка не страдала, разве что когда падала и паниковала, но это секунды. Ее, похоже, во время полета развернуло и не раз, она, возможно, даже барахталась, как будто тонула, руками махала, за воздух хваталась. Скончалась от множественных разрывов паренхиматозных органов. Плюс оскольчатые переломы грудины, множественные двухсторонние переломы ребер, серьезные повреждения лицевого черепа, переломы надколенников, вколоченные переломы дистальных метафизов лучевых костей. «Довольно», — взмолился Снегин. «Короче, можно? Я все равно эту вашу тарабарщину не понимаю». «Все это, включая предположительный разрыв аорты, вызвало обширное внутреннее кровотечение. Первичные прямые повреждения и стали причиной смерти. Она плашмя упала, Снегин. Вот что тебе следует запомнить. Вообще, это один из самых сложных разделов судебно-медицинской экспертизы, когда человек умирает от травмы тупыми твердыми предметами». «Какими еще предметами? Вы же сказали, что она умерла от падения с большой высоты». «Впервые падение с высоты как самостоятельный раздел судебно-медицинской травматологии было выделено в учебнике лишь в 1946 году, а до этого рассматривалось среди повреждений тупыми твердыми предметами. Землей там или асфальтом, мостовой булыжный. Так что смерть нашей потерпевшей наступила, скорее всего, в результате удара твердым тупым предметом, как я уже сказал, клумбой». Криминалист с усмешкой посмотрел на Снегина и потрогал бородавку на носу. «Ну и шуточки у вас». «А что, только тебе можно? А то Спартос и Арамис отбыли на воды», — передразнил мужик. «Про тупой предмет я понял», — Снегин невольно посмотрел на бородавку. «Так ее столкнули или нет, потерпевшую?» «Открою тебе большую тайну», — криминалист придвинулся вплотную. «Это можешь узнать только ты. Если судебно-медицинское исследование трупа подтвердит мои выводы, и потерпевшая умерла не от экзотического яда там или дури, внешних признаков нет, но всякое бывает. Здесь ведь богачи живут, миллионщики, а у них и фантазия богатая. Придание ускорения в задачке с нашими условиями практически недоказуемо. Высота солидна, кто знает, сколько раз ее развернуло, потерпевшую. Разве что манекен оттуда скинуть с 35-го. Задумчиво нахмурился криминалист. С приданием ускорения и без. Следственный эксперимент, но для него, сам знаешь, нужно уголовное дело. И то, а если она и впрямь барахталась... Движения какие-то совершала. Манекен ведь не человек. Примет ли суд такой эксперимент как доказательство? Нейросети все посчитают. Посмотрим. Все равно их ведь там трое было в квартире. Точнее, четверо, включая саму потерпевшую. Суицид тоже вариант. Ты иди, работай, хватит лясы точить. «Анатолий, ну как там?» Второй криминалист давно уже закончил возню с пробирками и внимательно прислушивался к разговору, мотал на ус. «Инфа в самом деле ценная. Как вычислить, был толчок или нет?» «Вот всегда так», — тяжело вздохнул Снегин. «Наука стремительно шагает вперед, а принятие решения все равно вешают на опера». Точнее, на дознавателя, возбуждать или нет. «Не повезло тебе, мы здесь все, что могли, сделали. Идем на 35-й». «Личность хоть удалось установить?» «Так ее парень видел, как она падала, рванул вниз и был здесь намного раньше участкового и даже чоповцев, которые охраняют территорию. Варей ее звали». «Что значит видел?» «Откуда мне-то знать? Он здесь долго кричал и со вкусом. Варя, Варенька, как же так? Истерик, короче. Так ты идешь на 35-й?» «Ага, только в салон вот зайду». Он кивнул на открытую дверь. «Мне администраторшу допросить надо. Говорят, она здесь временная. Хотя бы данные записать, вдруг понадобится?» «Ну иди!» — криминалист с глубокомысленным видом посмотрел наверх. Потом перевел глаза на брезент. «И все-таки вероятность, что это было именно убийство, и даже преднамеренное есть. Тело упало довольно близко к фасаду. А это значит, что, предположительно, был толчок гораздо выше центра тяжести». «А где у нас центр тяжести?» «Пупок, Снегин, пупок!» И криминалист бесцеремонно ткнул собеседника в оный центр. «Анатолий, возьми инструментарий, пошли работать!» Снегин потрогал свой центр тяжести, словно проверяя, на месте ли остался после проверки на наличие. Тоскливым взглядом проводил криминалистов и пошел знакомиться с администраторшей. Но в холле его встретил средних лет мужчина в дорогом костюме, по виду армянин, который одарил Снегина широкой улыбкой и словами. «Добро пожаловать. Вы не сомневаетесь, салон работает в обычном режиме. Вы ведь на маникюр?» Снегин посмотрел на свои ногти, а что с ними не так? Многие профессиональные бильярдисты маникюры впрямь делали для эстетики. Но то профи, а Снегин — любитель. И возможно, что ему сегодня еще окурки собирать или прочие не слишком чистые предметы. Взаимовыручка, к Криминалистам надо помочь. Они-то помогли. Указали участковому правильный путь. Поэтому для Снегина маникюр, деньги на ветер. Пришлось вежливо сказать армянину: «Нет, я не на маникюр». «На массаж?» Еще больше оживился хозяин салона, а по своему виду и поведению это был именно он. «Зарина, выйди к клиенту!» «Я не клиент. Я оперуполномоченный и дознаватель. Хочу побеседовать со свидетельницей». Снегин полез в карман за удостоверением. Армянин сразу стал агрессивным. От улыбки и доброжелательности не осталось и следа. «Этот салон — частная собственность. Мы дорожим своими клиентами, а полиция их распугает. Если не установит причину смерти девушки, упавшей с 35-го этажа, то да. Она ведь наверняка была вашей клиенткой. Учитывая, что это уже не первый случай падения человека на клумбу перед вашим элитным салоном, то выводы делайте сами». Армянин заметно напрягся, а Снегин еще и надавил. «А если маньяк? Чикатило какой-нибудь. Охота вам, чтобы он разгуливал в окрестностях вашего бизнеса?» Армянин мгновенно все просек и посторонился. «Прошу, маникюр за счет заведения. С полицией надо дружить». «Да не нужен мне ваш маникюр». «Такой красивый молодой человек», — стиво улыбнулся армянин. «И без маникюра». «Русскому офицеру маникюр по уставу не положен», — выкрутился Снегин. «Взятку ведь предлагают», — и деловито спросил. «Где свидетельница?» Поскольку стойка администратора была пустой. «Она вон там!» Хозяин салона кивнул на дверь с табличкой «Служебное помещение». И сам уселся за стойку, потому что дорожил своими клиентами. И примчался сюда, как только доложили о происшествии. Тут же зазвонил телефон. «Работаем в обычном режиме! Отменяете? Почему?» Услышав ответ, мужик с мольбой посмотрел на Снегина. «Стрижка и массаж тоже за счет заведения. Только найдите его, если это маньяк. Или скажите, почему наша клиентка покончила с собой. Слухи ведь пойдут. У меня вон уже два клиента слетели». Армянин кивнул на телефон. «И, похоже, это лишь начало. К нам же ходят все живущие в этом элитном ЖК дамы и их влиятельные мужья. Как вы догадываетесь, молодой человек, бедных здесь нет. Мы очень дорожим своей репутацией. Помогите нам!» «Это лишь начало», — эхом отдалось в голове у Снегина, который как раз открыл дверь в служебное помещение. И увидел там насмерть перепуганную девушку лет 20, которая при виде него сказала «Ой», будто в комнату вошел не симпатичный парень, а мясник с топором. Вместо того, чтобы не волноваться, она начала рыдать, повторяя «Какой ужас! Какой ужас! Какой ужас!» «Ужас!» — согласился Снегин и сел напротив. Он уже заметил стакан и сосуд с водой, судя по виду сосуда питьевой, но хотелось бы подробностей ужаса. «Вы водички попейте и расскажите о том, что видели. Это очень важно. Вас как зовут?» Она испуганно икнула. «Соня». «Давайте начнем с главного, Соня. Что вас особенно поразило в этом ужасе ужасном? Почему вы так перепугались?» «Пеньюар». «Простите?» «Халатик такой, весь из кружев, розовый. Я давно его себе присмотрела. Он в ТЦ на манекене, на первом этаже сразу у входа. Но дорого, безумно дорого. А наденешь всего пару раз, для особого случая. Я ж на съемной квартире живу с подружками». Она еще раз икнула, и Снегин придвинул к Соне стакан с водой. Пейте, значит, ужас был в том, что дорогая вещь, которая вам не по карману, оказалась на самоубийце, так? Вы ведь подумали о самоубийстве. Я подумала, зачем она так-то оделась перед тем, как спрыгнуть. Жалко же. Девушку или халатик? Она так красиво летела, не удержалась Соня. Как бабочка. И шмякнулась о землю. Снегин вздохнул. Не думаю, что это было красиво. Да, это был ужас, охотно подтвердила Соня. А потому, что особый случай, о котором вы упомянули, это свидание с парнем? Потерпевшая и рассчитывала сегодня на интим, а не на суицид. Иначе не надела бы, как вы сказали, пеньюар. Не планировала она прыгать с балкона. «Здесь нет балконов», — Соня снова всхлипнула. «Лоджии. Все закрыты. Это элитный ЖК здесь. Даже кондиционеры в линию. Так положено. Я вообще-то не здесь работаю, в этой же сети, но в другом салоне. Район победнее, поэтому я боялась сегодня выходить. Как чувствовала. Меня на подмену вызвали. Администраторша заболела». «Значит, вы не можете ответить на вопрос, была ли потерпевшая вашей клиенткой?» «Похоже, что была. Саша точно знает». «Саша — это кто?» «Маникюрша». «Она сейчас свободна?» «Уже нет, у нее было окно, и как раз пришла эта девушка, подружка». Соня запнулась. «Той, что упала. У нее ноготь отслоился». «Стоп, у кого отслоился ноготь? У покойницы?» «Нет, что вы, у подружки. Она увидела, что у Саши часовое окно, и пришла». «А как она это увидела?» — удивился Снегин, который не был знаком с тонкостями работы элитных салонов красоты. «Так на сайте, там тоже есть запись». «А где еще есть?» Соня посмотрела на него с огромным удивлением. «В мессенджере». «А почему клиентка зашла именно на сайт?» «Ну какой же вы тупой», — прочитал Снегин в карих Сониных глазах. Ему терпеливо пояснили. «В мессенджере удобно записываться заранее, а на сайте все наши услуги и мастера с их графиками онлайн. Бывает, что запись отменяют, и у мастера образуется окно. Отреставрировать ноготь — дело 10 минут, ну, 15. Это экстренный случай. Вот клиентка и зашла на сайт. Увидела, что ее мастер свободен, а потом спустилась к нам». «Стоп», — снова сказал Снегин. «Выходит, когда потерпевшая выпала из лоджии, подруга Варвары, как там ее, была здесь, в салоне? Это очень важно, потому что это алиби». «Ну, была или не была?» — Соня замялась. «Видите ли, она не с улицы зашла, из этого же корпуса». «Как такое возможно, если окно у мастера девушка увидела, будучи в корпусе соседнем?» «Я слышала краем уха, что второй и третий корпуса соединены между собой проходами. Вы видели галерею?» «На уровне 20-х этажей корпуса и в самом деле меж собой соединялись. Сколько именно этажей было в этой крытой галерее, Снегин сосчитать еще не успел. Но сразу подумал, что это чьи-то владения. Зимние сады, к примеру. Оказалось, не совсем. Там был проход. Возможно, что и не один. А почему, интересно, клиентка не захотела пойти по улице?» — задумчиво спросил он. «Вот этого я не знаю». Заметно огорчилась Соня. «Погода вроде хорошая, хотя недавно дождь накрапывал. Может, у нее зонта с собой не было, у клиентки?» «Может быть», — задумчиво сказал Снегин. «Спасибо, Соня, вы мне очень помогли. Теперь я хотел бы побеседовать с Сашей, но, как вы сказали, она сейчас занята. Это надолго?» «О, да, там не только маникюр, но и педикюр. На сегодня это последняя Сашина клиентка. До закрытия будем работать», — с сожалением сказала администраторша. И Снегин ее прекрасно понял. «Пораньше уйти не удастся, а, возможно, и задержаться придется. Все зависит от того, насколько клиентка капризная. Что ж, поговорю со свидетельницей в другой раз. Саша, надеюсь, здесь работает постоянно?» «Да, почти с самого открытия салона». «Отлично!» — восхитился Снегин. «Значит, эта маникюрша — кладезь ценной информации». «Спасибо вам за откровенность», — похвалил он Соню. «А теперь дайте мне ваши координаты, телефон свой продиктуйте», — сказал он, поскольку девушка посмотрела с недоумением. «Ах, да!» Он забил в мобильник Сонин телефон, пометив администратор салона красоты Софья, и тут же набрал ее номер. Девушка снова тупила, видимо, последствия испытанного ею шока. «Сбросьте мой звонок и укажите мою фамилию и звание в телефонной книге», — вздохнул Снегин. «Капитан полиции Снегин Евгений Юрьевич. Так я и буду представляться. А то мошенников развелось». «Это да. Надеюсь, мы это дело быстро раскроем, и контактировать нам с вами не придется. Но как знать?» «Я все поняла», — заверила Снегина Соня. После этого они расстались. Хозяин салона по-прежнему сидел за стойкой с понурым видом. Похоже, что клиенты все еще отваливались. Есть ведь домовой чат и новость о гибели Варвары, как там ее уже. Его облетело, чат этот. «Беда, беда. Я передумал насчет маникюра», — сказал Снегин. «И в самом деле, где можно комфортно побеседовать с мастерицей по ногтям, как не за ее работой?» «Это правильно», — одобрительно кивнул армянин. «Вам это просто необходимо». «Не уверен, но допустим. Сколько времени это обычно занимает?» «Вам без покрытия?» «Снятие, как я вижу, не потребуется», — кивнул мужик на руки Снегина. «Нет, снимать мы ничего не будем, только пилочкой поводить». «У нас аппаратный маникюр», — обиделся хозяин салона. «Это все равно займет не меньше часа». «Отлично», — без особого энтузиазма сказал Снегин, опасаясь за свои руки. «Что значит аппаратный? На какое число вас записать?» «Да хоть на завтра, хотя... Саша завтра работает?» «Работает. Утро у нее свободно. С 10 часов до полудня». «Вот, на 10 и запишите». Снегин прикинул, что одним днем здесь явно не обойдется. «И завтрашний, на законных основаниях, можно начать со сбора местных сплетен. Заодно узнать, есть ли у подружки потерпевшей железобетонное алиби». На улице он понял, что уже темнеет и ощутимо, а на 35-м еще конь не валялся, и там сидят 3 человека, которых надо допросить с пристрастием, как на детекторе лжи. «Полиция», — сказал он на входе во 2-й корпус, — «вас уже предупредили насчет записей с видеокамер, они нужны нам все». «Вы точно из полиции?» — подозрительно спросил чоповец, дядечка лет 50. Снегин со вздохом полез в карман. «Достали уже. Да, он выглядит гораздо моложе своих лет. Но это ни о чем не говорит». «Вот». Он положил удостоверение на стойку. «Изучите». Но вместо того, чтобы изучать удостоверение Снегина, дядечка полез в толстенную тетрадь и ручкой в ней записал. «А что записал-то?» «Что это у вас?» Уставился Снегин сначала на дядечку, а потом на тетрадь. «Журнал!» «Журнал чего?» «Посещений!» — важно ответил чоповец. «Офигеть! Похоже, что машину времени все-таки изобрели. Я вот прямо в прошлое перенесся. Надо будет папе с мамой рассказать. Эскимо по 28 копеек часом не продаете?» «Шутка. А могу я его временно изъять, ваш бесценный вахтенный журнал? «Но как же так?» — растерялся дядечка. «А куда писать-то?» «И потом отчет? Документация ведь?» «Ну, хорошо, не изъять. Ксерокопию сделать. У вас есть ксерокс?» «В соседнем подъезде? Там наша управляющая компания. Слушайте, а сходите туда. Сделайте мне копию всех записей за сегодняшний день. Камеры камерами, но вдруг...» «А здесь кто останется?» «Блин, что ж такое-то? Какой ответственный работник, чтоб его!» «Я участкового сейчас пришлю. Мне он на 35-м пока не понадобится. Вас подменят». «Хорошо». «Надо говорить есть, товарищ капитан», — мрачно пошутил Снегин, забирая со стойки свое удостоверение. «Есть, товарищ капитан», — гаркнул чоповец. Снегин аж вздрогнул. «Вольно, я с вами потом поговорю. Вы, небось, знаете всех, кто постоянно приходил на 35-й этаж в гости к потерпевшей?» «Конечно!» «Надеюсь, я это дело быстро раскрою и диплом защищу. Профайлинг по полной. В квартире на момент предполагаемого убийства, кроме потерпевшей, находились трое. 2 месяца назад». «Извини, но я не пойду». Арина привстала. «Куда это? В сортир?» Парень нагло сцапал со стола ее сумочку, в которой, кроме чисто женских мелочей, типа пачки гигиенических прокладок и губной помады, был еще кошелек и так, на всякий случай, документы, а именно паспорт. И сказал: «Теперь иди. Ты что себе позволяешь?» «Не люблю, когда меня кидают». Она вдруг с ужасом заметила, что Никита, если его и в самом деле так зовут, почти не пил. Это она увлеклась и выпила полбутылки вина. Нет, больше. Официант незаметно подливал, а Никита также незаметно останавливал, когда пытались наполнить его бокал. Рина снова села, заметно нервничая, и виновато сказала: «Понимаешь, вышла ошибка». «А именно». Он нагло развалился на диванчике. «У меня здесь было назначено свидание, и я подумала, что ты — это он». «Прикольно. Я, кстати, это уже слышал. От другой тянки, которая пыталась соскочить. Хоть бы что-то новенькое придумали», — лениво улыбнулся парень. Но глаза его опасно прищурились. Абьюзер не собирался расставаться со своей добычей. «Я не вру, вот!» Алина сунула ему под нос телефон, но быстро спохватилась. «А вдруг он и телефон отберет?» Она беспомощно обернулась, ища глазами секьюрити. Но тот мгновенно отвел взгляд, из чего Арина сделала вывод, что ее ред флаг здесь завсегдатай. «И...» Он протянул руку, чтобы взять телефон. «Подруга мне сделала подарок ко дню рождения». Арина торопливо убрала телефон аж в карман пиджака. Сегодня было прохладно, это лето погода и вообще не радовала. Заказала свидание с плохим парнем, и я ждала актера, который должен был исполнить эту роль. Но по дороге сюда он сломал ногу, и я подумала, что ты — это он. «Исправилась!» — рассмеялся Никита. «Вот такого я еще не слышал, а ты прикольная, тянка!» «Перестань меня так называть, я Арина!» «А я Ники. Заново познакомились, а то Никита — это как-то непривычно. Меня никто так не зовет. Что тебе еще заказать, Арина?» «Ничего мне не надо». «Еще бы!» Никита окинул взглядом разоренный стол. «Ты столько всего съела!» «Да, она была голодная, когда сюда пришла, и омарами баловала себя нечасто. Да что там? Она бы никогда не позволила такую роскошь на свои кровные, но за Варькин счет. Почему я не подумала о том, что для свидания с наемным актером это безумно дорого?» Мелькнула запоздалая мысль, потому что вино ударило в голову. Не вовремя расслабилась. «Хорошо», — жалобно сказала Арина. «Я понимаю, что счет огромный, и я тебе половину верну. Но сейчас у меня нет денег». «А вот это я уже слышал», — невозмутимо сказал Никита. «Потом верну», — передразнил он. «А потом кидают в ЧС и исчезают с горизонта. Могу тебя утешить. Я беру натурой». «Что?» «А вот в кредит не выдаю, я не банк. Расплатишься сегодня». «Но я вовсе не такая». «Но ты же меня сама позвала». Никита, похоже, начал терять терпение. «Я же объяснила, что это была ошибка». «Слушай, я никак не догоню. Ты проститутка, которая набивает себе цену, или тарелочница?» «Я не тарелочница». Это было унизительно. Тарелочницами презрительно называют девушек, которые пьют и едят в ресторанах за счет мужчин, которых потом динамят. Халявщиц, короче. «Так докажи это. Счет!» Никита поднял руку. «Я сегодня щедрый. Ты не заказала десерт. Взбитые сливки можем прихватить с собой, чтобы тебе было вкуснее». «Ты на что намекаешь?» «Я на машине», — небрежно сказал Никита. «Так вот почему он почти не пил». Принесли счет, и, оплатив его платиновой банковской картой, Никита скомкал бумажку, щелчком перекинув ее Арине, мол, ознакомься. Она взяла лишь потому, что хотела узнать, сколько я ему должна. Цифра шокировала. Арина уже поняла, что перед ней мажор, у которого по-прежнему ее сумочка. «Пошли!» — Никита встал. «Боже, куда?» «Я тебя подвезу». Она все-таки улизнула в дамскую комнату, малодушно подумав, а что, если остаться здесь? Паспорт она как-нибудь выручит. Потом, но там в кошельке зарплатная карта. И пока Арина пудрит носик, этот гад Ники наверняка изучает содержимое сумочки. Но почему она чувствует себя такой беспомощной? Арина Селезнева, девушка-мечта, такое чувство, что попала под каток. «Где ты, Антон? За дверью вместо тебя ждет эта умопомрачительная сволочь, у которой на беду Арины сегодня стояк. И он пришел сюда девочку снять, еще и рукой ему махнула, дура, сюда!» «Что так долго?» — прищурился Никита, когда она, наконец, решилась и вышла. «Черного хода из сортира на улицу нет, Селезнева Арина Вадимовна», — насмешливо сказал он. Она почувствовала себя голой. Он вел себя нагло, по-хозяйски. Арина внезапно вспомнила, что квартирная хозяйка так и не прописала. И официально Арина Вадимовна по-прежнему живет в дыре Дырянской. Что этот мажор должен был подумать об Арине, изучив ее паспорт? Тянка — это еще мягко сказано. На стоянке у ресторана красовалась крутая тачка, которая сразу бросалась в глаза. Машин было много, но эта, спортивная, породистая, могла принадлежать только хаму-мажору. «Нравится?» — спросил Никита, поигрывая брелоком с ключами. Тоже, похоже, платиновым. «Нет. Значит, не оценила еще удобства. Садись!» Он распахнул дверцу. У него на все был ответ. Это был абьюз по максимуму. «И у кого искать защиты? Сумочку отдай!» Взмолилась она, почти утонув в сиденье. «Где ты живешь?» — спросил он грубо. Она из понтов назвала Варькин адрес. Небось, подруга дорогая дома, из-за которой Арина влипла в это дерьмо. «Врешь, конечно, но я прекрасно знаю этот дом. Он рядом с парком, местечко уединенное. Меня это устраивает». Пока ехали, Арина в ужасе молчала. Никита привез ее к входу в парк. Арина даже не сразу поняла, куда именно. Это был тупик. Дорога не сквозная, на шоссе проезда не было, и по ней почти никто не ездил поздно вечером. А вход не главный, о нем мало кто знал, но Ники знал. Он зарулил на крохотную безлюдную стоянку. Арина была настолько оглушена случившимся, что даже не рискнула попробовать сбежать. Заглушив мотор, Ники стал расстегивать джинсы. Спросил. «Как ты предпочитаешь, со сливками или мне презик надеть?» «Ты...» «Таких, как ты, учить надо. Впервые нарвалась, да?» Он прошелся пальцами по пуговицам ее блузки, даже с артистизмом. Чувствовался опыт. Плавно поехала вниз спинка сиденья. Теперь Арина почти лежала, а сверху на нее навалилось внезапно оказавшееся невероятно тяжелым мужское тело. Ники был силен, хоть и не качок, но при мускулатуре. Она инстинктивно поняла, что лучше не сопротивляться. К ее удивлению, Никита довольно аккуратно снял трусики. И вообще он действовал хоть и агрессивно, но в то же время стараясь возбудить и ее. Просто это был совсем не тот секс, к которому привыкла Арина. Она всегда доминировала, решала как, когда и где. А тут ее использовали, причем без согласия, нагло. В этом было даже что-то возбуждающее. И больно только поначалу. И то возмутило скорее насилие моральное. Никита не спешил. Вообще он правила этой любовной игры знал прекрасно. Сиденье было мягким и удобным, приятно пахло хвойным ароматизатором. Она попыталась отвлечься. «Вот и все, мы в расчете!» Он открыл окно и швырнул использованный презерватив через забор в кусты. «Ты точно здесь живешь?» «Да». «Ну, смотри!» Спинка сиденья также плавно поехала вверх. Случайный любовник завел мотор, а Арина торопливо одернула юбку. Оделась она даже на свидание по своей привычке в офисном стиле. Юбка, а не брюки. У Арины были очень красивые ноги. «Здесь остановлю?» Машина замерла у шлагбаума. «Хорошо». «Это ты неразговорчивая. Я тебя не удовлетворил?» «Ты...» Она хотела сказать «скотина», но вспомнила о сумочке. Он, видимо, тоже о ней вспомнил, потому что с ухмылкой сказал. «Возвращаю залог!» «Вообще-то я не привык действовать так грубо, но ты меня вынудила. Выходи и проваливай, сучка!» Это ее добило. Потом Арина не раз гадала, что же послужило спусковым крючком. Ну, нахамил, заставил заниматься сексом, но ведь защищенным. Ни незапланированных детей, ни венерических болезней в перспективе не было. Особой боли не причинил, в принципе, можно было все это вытерпеть. А под конец так и вовсе, Ники явно хотел и ей доставить удовольствие. Но эти тянка, сучка, пренебрежение, в общем, Арину издернуло. Она была гордой девушкой и всегда считала, что знает себе цену. А тут обнулили, приняли за дешевку. И повели себя с ней, как с дешевкой. Она торопливо схватила сумочку, вовремя вспомнив про телефон, который остался в кармане пиджака. Не выронить бы. Убедившись, что все ее имущество при ней, и, совершенно забыв про трусики, Арина выскочила из машины. Хлопнула дверца, мотор Ники так и не заглушил. Арина, не оглядываясь, понеслась к Вариному дому. «Девушка, вы на 35-й?» «Да». Она еще не вполне осознала, что произошло и что собирается делать дальше. Хотелось только отмыться поскорее от этой грязи.